Глава 4. Лондонские поля. Май — месяц, когда я на многое способна и готова к переменам. Я родилась в мае, да и мое второе имя — Мэй. Все будто дышит пьянящей свободой. Я решаюсь на новую стрижку, принимаю ванну в 6 утра, рисую, наряжаюсь в странные платья, хожу на собеседование и принимаю наркотики. Вокруг появляются люди, в которых можно влюбиться, а я полна энергии, которая будто притягивает ко мне все новое, да и в еде и сне нуждаюсь меньше, чем обычно. Я больше пью. Я отлично себя чувствую, держу спину прямо и уверенно разгуливаю по городу. Все, чего я хочу в эти дни, это получить как можно больше нового опыта. Я говорю жизни «да», и с волнением и воодушевлением выхожу навстречу новому дню. Мы назвали эту тусовку пикником, хотя собрались не ради еды, да и вообще ее было мало. Несколько баночек соусов из магазина за углом, которые заветривались на солнце, да упаковка помидоров черри. Мы сидели на одеяле в радужную полоску. Это был один из первых по-настоящему жарких дней в году, и солнце так приятно грело мои голые ступни. Я поглаживала ноги под длинной юбкой. В Лондоне с его огромными расстояниями, проездными билетами и дорогим жильем все мы жили достаточно изолированно, и приходилось искать новые способы сколотить компанию. Как только выдавался солнечный выходной, мы отправлялись в парк «Лондонские поля». Это было негласным правилом. Все ребята, считавшие себя крутыми, приходили посидеть на грязной траве неподалеку от пабов, магазинов, продающих спиртное, и банкоматов, пока семьи и владельцы собак гуляли неподалеку на игровой площадке. Там практически оживали картинки из глянцевых журналов, которые листаешь у себя в спальне в пригороде. В поисках своих друзей я шла мимо развалившихся на траве девчонок в готических пачках и парней в матросках, а в наушниках играла электронная музыка. Каждая девчонка в парке тщательно продумала свой наряд. Тут были и домохозяйки из 50-х в клетчатых платьях и платках, и преподавательницы аэробики из 80-х в леггинсах и трико, и аристократичные хиппи. Парни выглядели как моды, скейтеры или хилые лесорубы. Такой жары на Оркне никогда не бывало. Я была за границей. Переехав в Лондон, я с энтузиазмом погрузилась в местную жизнь. Я сорвалась сюда внезапно, без малейшей определенности, зато полная веры в себя. Несколько раз в неделю по вечерам я ездила на автобусе в Сохо и Шордич, ходила там в ночные клубы, о которых раньше читала в журналах. Я пробовала красить свои светлые брови красным карандашом для глаз или делать ножницами вырез на спине платья, а на автобусную остановку отправлялась уже с бутылкой. В тот первый год я познакомилась с огромным количеством людей. С кем-то в онлайн-чатах, с кем-то, пока ждали выступления группы в клубе. Я представлялась сама. «Привет, я недавно переехала, и у меня нет ни копейки. Давайте я буду писать для вашего блога». «Я видела тебя на Френстер. Я читала твою колонку в сети». Когда кто-то из присутствующих на пикнике предлагал сходить за бухлом, все вздыхали с облегчением. Ему протягивали купюры, просили взять сидра или вина. Он уходил, а мы оставались ждать. Девчонки вили цветочные венки и заплетали друг другу косы. Парни катались по очереди на чьем-нибудь велосипеде. Мы вели себя как дети, а не как взрослые мужчины и женщины, и жаждали безудержного веселья. Мы писали сообщения, приглашая людей присоединиться к нам в следующий раз, обещая, что новая вечеринка будет лучше. С каждым разом мы гуляли все разнузданнее. Мы ездили из одного клуба в другой на такси и покупали слишком дорогие напитки. Рядом с нами сидела компания юных и наивных клубных торчков, которые явно не спали прошлой ночью. На одном из них красовалась маска в виде головы льва. Они фоткали друг друга и смеялись. Мы болтали о работе, о том, берут ли после стажировки на оплачиваемую постоянку, Сыпали именами дизайнеров, издательских домов, звукозаписывающих студий. Парень в леггинсах, похожий в них на лорда XVIII века, громко жаловался, что на его проект выделили лишь 10 тысяч фунтов. Другая девчонка выпрашивала у всех ЛСД. И было такое чувство, будто это последний день какого-нибудь фестиваля, который длится вечно. Еще один парень говорил в трубку: «Да, тут можно легко разжиться». День медленно превращался в вечер. Мы перетаскивали одеяло, чтобы оставаться на солнышке. И в итоге все гуляющие оказались на одном пятачке земли, усыпанном окурками и пустыми жестянками. Рядом с нами мужчины, попивающие крепкий лагер из банок, завернутых в тонкие синие пакеты, продавали странные книги и прочие штуки, выложив их прямо на земле. Розовый пластиковый телефон, сборник рецептов для фондю, детские ролики, чайник без крышки. Можно было и пакетиком травы разжиться, если знать, у кого спрашивать. Глория отмечала день рождения. И кто-то принес с собой бутылку попперсов. Мы сначала отнекивались, вспоминая подростковый опыт и то, как от них болела тогда голова, но все же пустили ее по кругу, попеременно нюхая попперсы и глотая розовое игристое вино прямо из бутылки. На Мэг были совсем коротенькие шорты, топ-халтер и солнцезащитные очки в стиле Лолиты. Одной ногой она обвивала ногу своего бойфренда, хотя сама и не прижималась к нему. К нам подошел незнакомец в костюме, явно слишком теплом, не по погоде, и попросил у Мэг разрешения сфотографировать ее для сайта со стрит-стайл-образами. Мэг состроила недовольное лицо, но затем согласилась и начала умело позировать. Когда мимо нас проходила группа родителей с колясками, казавшихся нам инопланетянами, Мэг сказала: «Ведите себя нормально». «Ну, я не хочу быть нормальной», — возразила Глория. На ней был ярко-бирюзовый комбинезон. Мэг капнула медом, который мы добавляли в убийственные коктейли, на свою узкую лодыжку, прямо над туфлями на пробковой подошве. И на нее полезли муравьи. Опьянев, мы наблюдали за тем, как крошечные насекомые наперегонки мчатся к своей сахарной смерти, а Глория надувала мыльные пузыри. Кто-то сказал, что это жестоко, но Мэг уверяла, что муравьям очень весело. Она была слишком красивой. Мне так и хотелось поставить ее на место. Мы бегали в магазин за бухлом все чаще, хохотали все громче и продолжали передавать попперсы по кругу. Кто-то, вполне вероятно, что и я, уронил бутылку, ее содержимое пролилось на одеяло в радужную полоску. Все ринулись к мокрому пятну, склонились над ним, шумно вдыхая попперсы с ткани и хихикая, как столпившиеся у корыта свиньи. Это было глупо, жалко и смешно. Надышавшись, я перевернулась на спину и уставилась в небо. Горизонт кренился, а я лежала, словно укутанная теплым светом. Мы с друзьями летали. Мы были все липкие и сладкие от солнцезащитного крема и меда. По нам ползали муравьи, солнце слепило меня. Я никогда еще не была так пьяна. Солнце садилось. Мы передвигались все ближе друг к другу. И вот уже лодыжки соприкасались с расслабленными запястьями и держащими сигареты пальцами. Мы то и дело смущенно отводили взгляд вниз на траву. Наши пьяные мысли витали где-то в облаках, где пересекались белые следы самолетов. Я прикоснулась большим пальцем ноги к его щетине. Заметив синяки на его плече, ощутила мощный прилив желания. Позже, на вечеринке в складском помещении, я оторвалась от остальных, но мне и одной было хорошо. Волосы собраны в высокий тугой пучок, длинное платье, в руках напиток, бит качает. Я чувствовала, что парю высоко над землей. Я становилась самой собой. Бледные плечи, выделяющие меня в толпе ярко-алые губы, поднимающаяся вверх струйка дыма. Я заметила в толпе одно из немногих знакомых лиц и ощутила удовлетворение от того, что нахожусь среди тех, кого знаю. Все здесь чем-то занимались. Кто писал музыку, кто держал ночной клуб, кто придумывал дизайн одежды, но зарабатывать на этом еще не могли. Но все мы думали, что лет через 5 будем воротилами. На этом складе жила группа выпускников художественного колледжа, им было уже ближе к 30. Они спали в сарае для инструментов, а в помещениях с высоким потолком записывали клипы и экспериментальные фильмы. Выпив немного перед вечеринкой, они наперебой критиковали друг друга. Умение к чему-нибудь придраться считалось признаком хорошего вкуса и богатого опыта. Клубы в те дни долго протянуть не могли. Закрывались вскоре после открытия, но зато потом их вспоминали с теплой ностальгией. Так как на этом складе снимали сцены крутых вечеринок, владелец решил, что может поднять арендную плату, и жильцам ничего не оставалось, кроме как съехать. А значит, настоящих, не киношных, крутых вечеринок тут больше не предвиделось. Однако они решили устроить прощальную тусовку в честь отъезда. Отмечали бурно. Гость из Скандинавии недоумевал, где он вообще оказался и почему, черт возьми, все столько пьют. «Нельзя же все время только и делать, что танцевать», — сказал он. А я не понимала, почему бы и нет. Я вышла одна прогуляться. Куртка, переброшенная через руку, в руках бутылка пива, ночной воздух ласкает голую кожу. Я была пьяна, но хотела еще. Я хотела втереть город в кожу, вдыхать эти улицы. Я в своих изношенных ботинках шла быстрее, чем проезжающие мимо автобусы. От таблеток, которые я уже заглотила, дыхание участилось, лицо зудело. Я кусала щеки, хотелось съесть себя изнутри. Лицо, губы, соски, клитор — все горело. Я открыла портсигар, щелкнула зажигалкой и закурила, параллельно сделав большой глоток пива. Я чувствовала, как пиво стекает по горлу, вдыхала глубоко, чтобы пузырьки кислорода насытили алкоголь. Я напилась быстрее, втягивала дым и задерживала дыхание, наслаждаясь каждой секундой. Я так долго гуляла по городу, что уже не понимала, куда забрела. Я пошла бы на любой огонек, поднялась бы на самую вершину. Я хотела взмыть выше зданий. Видимо, это заговорила та часть меня, которая скучала по утесам и свежему воздуху. Дома я раскрыла окна и улеглась в кровать. У меня оставалось немного вина, я слушала грустные песни и читала в Википедии про пустынные Аркнейские острова. Было все еще тепло. Волосы мои пахли дымом, я вся была грязной. Пьяные люди шумно вылезали из автобусов, работающие допоздна кафешки с едой на вынос закрывались, слышался грохот мусорных контейнеров. Я жила рядом с эстакадной станцией на загазованном перекрестке. Когда машины с мощными динамиками останавливались на красный, весь дом вибрировал в такт музыки. Хоть море и находилось в 150 километрах отсюда, и некоторые местные его никогда и не видели, вокруг все равно парили чайки. Я как-то увидела чайку с кусочком апельсиновой шоколадки «Террис» в клюве. Окна моей спальни, расположенные в задней части дома, выходили на двор одного из самых сомнительных пабов в Хакни, славящегося тем, что он работал гораздо дольше других питейных заведений, и потому туда стекались гангстеры и алкоголики. Благодаря такой репутации паб пользовался популярностью 20-леток, переезжающих в этот район. В бывшее муниципальное жилье, в квартиры над магазинами, из которых сначала кокни, а потом и некоторые из бенгальцев сбежали в поисках лучшей жизни в восточные районы, где Лондон становится Эссексом. В ту ночь в пабе шумела еженедельная караоке-вечеринка, и мой сон прерывали душевно, но плохо исполняемые песни «Мастанг Салли» и «My Way». Кто-то поясничал, кто-то честно старался, но все были так пьяны, что разницы особой не было. Эти завывания наполняли мою комнату, перемешиваясь со смехом и руганью из пивного сада, где не было ни земли, ни растений, лишь пепельницы да зонтики с рекламой лагера. Небо становилось все ярче к горизонту, переходя от черного к синему и оранжевому. У соседей, должно быть, сломался холодильник, потому что они хранили тоник и мясо на подоконнике. Новые офисные здания через дорогу были полностью освещены, но пусты. А на фабрике с дымоходом, про назначение которого никто уже не помнил, теперь жили студенты-искусствоведы. Сейчас они выключали свет в спальнях и закрывали ноутбуки. Сотни беспроводных сетей, защищенных паролем, тысячи людей, живущих на 0,4 гектара и во сне прижимающих кошельки к гениталиям. Просыпаясь утром, я могла определять время по уличному шуму. Иногда из мечети неподалеку слышался призыв на молитву. Когда звонил будильник, в первые несколько секунд я ничего не соображала, словно и тело, и мозг были в отключке, но не паниковала и постепенно приходила в себя. Соседи постоянно менялись, было сложно запомнить, кто из них в какой комнате живет и где работает, если вообще работает. В последнее время, по моим ощущениям, все больше людей днем в рабочее время сидели дома, а почтовые ящики наполнялись неоплаченными счетами и письмами от местной налоговой. В Лондоне понимаешь, чего ты стоишь на самом деле. Люди, которые были самыми стильными на провинциальной дискотеке или самыми умными в классе, внезапно теряют лидерские позиции. Но после нескольких удачных эпизодов, вроде стажировки или веселых тусовочных выходных, они решают двигаться дальше. Мы выбрали неуверенность в завтрашнем дне и проживание с кучей чужих людей плюс шанс на успех и веселье. Среди соседей был музыкант, работавший в баре, и когда мы изредка пересекались на кухне, он делился со мной хорошими новостями. Вот, мол, пришел имейл от потенциального работодателя, но было сложно предугадать, окажется ли предложение выгодным. Королева танцпола, зажигавшая в парике в стиле Клеопатры и нижнем белье, на следующее утро, как ни в чем не бывало, надевала очки и садилась за компьютер на ресепшн в страховой компании. Стриптизерша в свободные ночи подрабатывала администратором техноклуба. А я временно работала в муниципальной службе на другом конце города и втихаря писала рецензии на музыкальные альбомы, притворяясь, что занята таблицами. Афганец, владевший магазином внизу, был единственным человеком, имеющим хоть какое-то представление о том, сколько я пью. Пролетали вечера, месяцы, и я все чаще заходила в этот магазин, где естественный свет из окна заглушали флуоресцентные звезды с рекламой специальных предложений. А выходя из квартиры, я каждый раз встречала одного и того же мужчину, выпрашивающего денег, сигарету или хотя бы объятие. «Милашка, милашка, дай хоть немного мелочи». На следующий день он смотрел осоловело и уже не узнавал меня. Еще на Оркне подруга Хельга рассказывала мне, что к западу от острова Раузи есть таинственный исчезающий остров Хезер-Блезер. И хотя некоторые местные утверждают, что видели его, побывать там никому не довелось. По легенде, одна девушка с Раузи пропала, и через некоторое время ее перестали искать, решив, что она мертва. Годы спустя ее отец и брат отправились на рыбалку, и их лодку вдруг окутало облако. Их прибило к неизвестному красивому острову, где навстречу вышла та самая девушка, теперь уже взрослая женщина. Она рассказала им, что это остров Хезер-Блезер, а она вышла замуж за местного и живет теперь здесь. На прощание она подарила им деревянный кол, сказав, что он поможет найти остров и вернуться сюда. Однако кол упал за борт, когда они возвращались на Раузе. Существует много версий этой легенды, да и вообще у аркнейцев много мифов о воображаемых или исчезающих островах. Например, о волшебном Хильдаленде, сейчас известном как Эйнхаллоу, и о других подобных местах. И зачастую все объясняется морским туманом. На Оркне он быстро появляется и быстро рассеивается. Возможно, отсюда и пошли все эти мифы. Появляются и новые исчезающие острова. В прошлом году геологи с австралийского исследовательского корабля отправились на юг Тихого океана, чтобы доказать, что одного из островов, обозначенного на картах, в том числе гугловских, на самом деле не существует. И им это удалось. Сабль теперь так и именуется в Википедии. Остров-призрак. Другие острова открывают, а этот закрыли. Картографы предполагают, что фантомный остров мог появиться на карте в результате ошибки. Если какому-то из реально существующих в большом и труднодоступном коралловом море островов приписали неверные координаты. А может, его никогда и не было. Его отметили в шутку или с целью вывести на чистую воду картографов-плагиаторов. Существуют острова из водорослей, из пластика, из нечистот и прочих человеческих отходов. После извержения вулканов, похожие на острова Плоты Пемзы, могут десятилетиями дрейфовать по океану. Есть еще острова морских птиц. Зимой тупики месяцами держатся вместе в воде, вообще не выходя на сушу. Хезер Блезер по-прежнему зачарован и крайне редко предстает перед людьми. Говорят, его можно увидеть только в високосный год. Если увидишь остров, грести к нему нужно, сжав в руке стальной предмет и не отводя взгляда от побережья. Если сможешь ступить на Хезер-Блезер, ты разрушишь его чары, и остальные тоже его увидят. Когда я уезжала с Оркни на пароме, было туманно. А приехав в материковую Великобританию, я почувствовала, будто оказалась в другом государстве. Я не просто пересекла море, я вышла за пределы своего воображения. Поскольку я с острова, Лондон для меня был фантазией, а лондонские поля — моим Хезером-Блезером. Постепенно я привыкла к беспорядочной и пленительной жизни с летними днями в парке, с красивыми людьми рядом, с пьяными ночными вечеринками. Я не думала о том, что чары рассеются, и не хотела искать дорогу домой в тумане.